Теперь же Проныра мог и посмотреть на менее интересных существ, людей, ну или частично людей. Директор, мадам Максим, ростом была с Хагрида, но при этом обладала красивым лицом, толстыми черными бровями, высокими скулами и темными волосами, собранными в экстравагантную, но изящную прическу. «Эа, вообще забудьте про то, как выглядели актеры четвертой части. Это ж извращение какое-то, фацепалм. Особенно та, которая играла Флёр Деликур, он ж была страшной. Как, в общем, страшной. Также, среди прелестных, ухоженных леди и каких-то странных, напыщенных парней, стояла, частично веяла. Она также, как и комедианте, не была чистокровной, но манила и притягивала. Ах, ее высокие, потрясающие ножки, виднеющиеся из-под юбки нежного голубого оттенка. Ее аккуратные, высокие груди, которые, Ланс был уверен, и без лифчика, не сместились ни на дюйм ниже. А эти золотистые, волнистые волосы, играющиеся на несуществующем ветру. А лицо, боже, словно кто-то взял и вырезал его из белого мрамора, вложив в образ всю красоту сошедшей с облака нимфы. Да, она была прекрасной, и в то же время такой скучной в своей красоте. Нет, Ланс никогда не был падок до красоты. Чего уж там, ее, красоту, он находил каждое утро при взгляде в зеркало. И, если уж быть совсем честным, не находил ее чем-то особенным и важным. Нет, Проныра никогда бы не влюбился и не приблизился к прекрасной или просто красивой. Приблизился не в телесном, а в душевном плане, естественно. Хотя бы просто потому, что красивые девушки, зачастую, слишком озабочены исключительно внешностью, что своей, что чужой. А если и нет, если не озабочены, то они явно не предназначены тому, кто скрывалась под маской прекрасного принца. Но какую-то убогую рефлексию Ланса прервало появление того, чего уж точно нельзя было не узнать. Иисус, Мерлин, Моргана, Мордрит и Билл Гейтс – это был летучий голландец. Да-да, самый настоящий летучий голландец, явившийся из недр озера. Ох, эти палубы, покрытые выбоинами и дырками от ядер. А свист порванных парусов на трещащих мачтах, а как скрипел рулевой механизм, пища на все лады. Ах, эти Марселя, натужно шлепающие на своем языке, остремающиеся каждого дуновения ветерка ванты, а шпангоуты, словно поющие оду всеми кораблю, дьявол, это была словно мечта, вдруг упавшая на хрупкие плечи маленького ребенка. Когда спустился трап и по нему стали идти студенты и студентка, Герберт Артур Ланс стоял на камне во весь рост. Он, придерживая шляпу, давая себе слово, что обязательно угонит, вернее, одолжит этот корабль. Для чего? И вы это спрашиваете у капитана несуществующего судна, пирата Геба Проныры. Среди идущих, Ланс мигом опознал Виктора Крама, южанина, который усиленно ежился и кутался в свой полушубок. Черт, и как Геб не догадался сварганить себе такой, тогда поздней осенью и зимой не испытывал бы проблем от вечного холода. Рядом с известным ловцом, которого школа приветствовала криком и аплодисментами, шли пятеро. Две девушки-близняшки, явно славянской наружности, но невероятно милые. Да, милые, очаровательные прелестницы с черными, тонкими бровями, чуть сходящимися на переносице, волосами в тон, пышными грудями и бедрами, но со стройными талиями. Также, чуть семенила и третья леди. Она была высока, красива, но строга на лицо, эдакая несмеяна или ледяная королева. У нее были русые волосы, высокие скулы, на которых чуть ли не до треска натянулась белая кожа, с легким румянцем на щеках, где сверкали ямочки, образовавшиеся от неискренней улыбки. А уж фигурой и пропорциями, эта королевна могла поспорить и с Гринграссой с Комединти. Тут Крама по спине хлопнул высокий, спортивный, подтянутый парень. Волосы его были покрашены в белый цвет и казалось, что у парня на голове кто-то сугроб навалил. Юноша был, наверное, красив, Ланс не очень разбирался в мужской привлекательности и непривлекательности. Крам, обернувшись, улыбнулся, скорее всего, другу, а потом выслушал, что тот сказал, и посмотрел на толпу приветствующих его леди. Ловец закатил глаза и ускорил шаг, а его товарищ, покачав головой, стал всем улыбаться, махать, шутливо кланяться и разбрасываться воздушными поцелуями. Он явно кайфовал в этой ситуации. «Игорь», — улыбнулся Дамблдор и крепко обнял директора Дурмштранга. «Профессор Дамблдор», — сдержанно кивнул Каркаров. «Принимай орлов, отобрал лучших. Я вижу, ты захватил и орлиц. Ох, видел бы ты этих орлиц в деле, побеспокоился бы за орлов. А наши, амерскуаканские коллеги, как всегда опаздывают, подала голос мадам Максим, после того, как Каркаров поцеловал ее руку. Дамблдор хотел что-то ответить, но его заглушил рев турбины. Прямо рядом с каретой вдруг приземлился джет, под чьими шоссе сама собой возникала взлетная полоса с готовой разметкой. Уже по самолетному трапу, явно волшебному это про самолет, хотя бы просто потому, что в джет не уместилось бы 35 пиплов, спускались яркие представители поколения Пепси. Форма в Нью-Салеме была свободной, но с одним «но» – юноши в пиджаках и брюках, девушки в блузках и юбках. Так что неудивительно, что американцы были цветастыми и очень современными, на фоне европейцев. Впрочем, после того, как взгляды жителей бывшей колонии с некоторой высокомерностью и насмешливостью проскользили по общей толпе, то многие уставили на Ланса. Тот был куда как более похож на них, хотя бы потому, что слишком вызывающе смотрелись его закатанные рукава, татуировка, шляпа и сигарета во рту. «Макдональд!» – воскликнул директор Хогвартса и вновь полез обниматься. Впрочем, в этот раз его опередил немного тучноватый, но яркий и жизнерадостный, относительно молодой директор. Он обогнал Альбуса и первым обнял его. «Альбус, старый перечник, рад тебя видеть не в кресле качалки». Лансу никогда не нравился акцент американцев. Ну право же, им действительно словно гирю к языку подвесили, так просто и безвкусно они щебетали. Некто Макдональд, улыбаясь знаменитой, белоснежной голливудской улыбкой, пожал руку Каркарову и, сняв неиллюзорную шляпу Хомбург, поприветствовал мадам Максим слишком долгим поцелуем руки. Ох уж эти американцы с их напускной фамильярностью и неподдельной приветливостью и дружелюбием. В этом они, кстати, если смотреть со стороны, до смешного похожи на восточных славян. Тут Лансу вдруг показалось, что раскались небо, сотрясая землю, заставляя многих схватиться за что-то, в основном за соседа, с небес упала пагода. Обычная такая, правильная пагода с выступающими крышевыми козырьками. Разве что она была не самых крупных размеров, всего этажа в 4. Такая себе, не очень внушающая, если честно. Открылись двери и на улицу, под предводительством старичка, древние Дамблдора, выползли столь нелюбимые Лансом узкоглазые. Они были одеты в одежды, которые Гепп обозвал бы кимоно, но был уверен, что назывались они точно по-другому. Хотя вид семенящих девиц, нелепо переставляющих ножки в миниатюрных шажках, заставлял лишь улыбаться от подступающего неприличного гомерического хохота. Это была школа Чи из Японии. Гуши Гулади, поклонился Дамблдор под слеповатому старцу. Ах, Синси Дамблдор-сан, поклонился в ответ старец. От его пищащего акцента проныру разбирало на ха-ха, но юноша держался. Дальше последовал очередной раунд приветствований, пока наконец не явились последние участники турнира лучших. Южные корейцы, увлеченно копирующие западную культуру, интегрируя ее в свое, прикатили на автобусе, немного напоминающем ночной рыцарь. Из автобуса, немного кренящегося на правый борт, выскользнула обворожительная леди. Хоть она, судя по рукам, и была в возрасте, но на лицо была бесподобна. Ланс даже невольно сглотнул, оглядывая ее прелестное, фарфоровое личико. «Мисс Ким Сухи!» — в очередной раз воскликнул Альбус, наклоняясь для поцелуя ручки. «Дамблдорщи!» — пролепетала эта кореянка, опять же, с невозможным акцентом. А все эти приставки искренне забавляли проныру. Нет, умом он понимал, что это замена мистера и миссис, сэра и мэм, леди и джентльмена, но менее глумливо от этого не становилось. «Что ж», — кивнул Дамблдор, — «когда мисс Ким хрен запомнишь, закончила со всеми здороваться. Раз все мы в сборе, то добро пожаловать в Хогвартс». Полпира спустя, Герберт был поражен тому, что оказывается, большой зал умеет расширяться. Видимо, создатели заложили в него какой-то буфер пространства, который в случае чего можно и развернуть. Иначе как объяснить, что в зале уместилось на почти 200 человек больше, чем обычно. Иностранных студентов рассадили за столы факультетов, которые, в свою очередь, Ланс даже мог поклясться вот этой свиной отбивной, были длиннее и шире, чем обычно. Впрочем, видимо, о Слизерине ходили какие-то слухи, так как за стол к змеям сели лишь друмштронговцы. Впрочем, те явно не были в восторге, так как среди них было лишь двое парней и одна девушка, которая свободно общалась на английском. Остальные шприхали с трудом, горланя на немецком и, порой, русском. Что не очень удивительно, Дурмштранг находился где-то на скалистых берегах Баренцева, а говорили там преимущественно на немецком. Собственно, он и был государственным языком школы. Но несмотря на это пир проходил довольно весело. Языковые барьеры мало кому мешали, и народ, за всеми столами, знакомился на ломаном английском и нелепом языке жестов. Было весело, всюду звучал смех и какие-то вскрики. Да и за преподавательским столом, вместившим в себя почти 30 человек, тоже было весьма оживленно. Хотя, больше всех кайфовал Малфой, который уверенно что-то втирал Виктору Краму, которому не повезло сесть рядом с Бланди. «Кто-нибудь понимает этого парня?» — вздохнул ловец, говоря на немецком. «Есть предположение, Вик», — улыбнулся беловолсый, держа куриную лапу словно указку. «Что он тебя склоняет на свою сторону?» «Зла?» — хором спросили близняшки. «Давид намекает на гомосексуализм», — спокойно оповестила ледяная леди. Виктор воззрился на друга и чуть отодвинулся от Малфоя. Тот этого не заметил и продолжил втирать, наслаждаясь завидующими взглядами всего зала. «Анастасия, ты как всегда меня прекрасно понимаешь», — притворно всхлипнул обладатель куриной ножки. «Выйдешь за меня?» «Нет, на руках буду носить». «Нет, ну как хочешь». «Инна, Жанна, выйдите за меня, мы подумаем», — хором рассмеялись красивые близняшки. «Ну вот теперь еще и этот шляпник на нас пялится», — вздохнул Крам, намекая на Ланса, который действительно наблюдал за компанией друншранговцев. «Пя, ох, как я возненавидел Роза такое название школы. Попробуй просклоняй называется. Он хотя бы молчит», — хмыкнул некто Давид. «Это верно», — кивнула Анастасия, от которой ощутимо веяло холодом. «Отговоры этого задохлика меня уже начинает мутить. И ведь ни слова непонятно», — покачал головой ловец. «Хоть бы он уже рот салатом набил и замолчал. Даже не надейся», — хмыкнул Ланс, говоря на чистом немецком, но с ощутимым, мягким английским акцентом. «Он будет верещать, пока ты его рот кулаком не набьешь». Над столом на миг повисла тишина, а потом компания дурмштранговцев, П.А. Юстфудскит, переглянулась, дружно поднялась со своих местах, держа в руках тарелки, и пересела к Лансу. Его зоны отчуждения как раз хватило, чтобы вместить в себя всех. «Хоть кто-то здесь умеет говорить на нормальном языке», — вздохнула холодная леди. «Анастасия Яковлева, я из Санкт-Петербурга, это в России. Инна и Жанна Друшевы, мы из Украины, Харьков», — хором хихикнули веселые близняшки. «Давид Миллер, Польша, Краков», — козырнул польский еврей. «Ну а кем он еще был с таким именем и фамилией?» «Виктор Крам, я из Болгарии, родился в Софии, жил в Золотых Песках». Немного опешил Ланс. «Герберт Ланс, Англия, Лондон». Парни тут же протянули руки. Ланс подивился тому, что рукопожатие было стальным и крепким не только у Крама, но и у Миллера. Да, в Англии мало кто умел так пожать руку. Здесь за нее словно давали подержаться, что жутко раздражало проныру. «Эскалоп мне на шаббат», — воскликнул Давид. Ланс не очень понял смысл этой фразы, но, наверное, это была шутка. «Ланс из Хогвартса. Так это ты автор финта Ланса. Он самый». Виктор Крам, сидевший по левую сторону от Ланса, вдруг приблизился и склонился к Лансу. «Так это значит, тебе мы обязаны за проигрыш?» — опасно протянул он. «Этим вы обязаны тому, что ирландцы играют раз в 10 лучше, чем вы», — спокойно ответил Геб. Дурмштранговцы внимательно поглядели на юношу, а потом вдруг рассмеялись. Даже та, ледяная Анастасия, хотя и смех у нее был такой же, звенящий, словно кто-то наигрывает на хрустальном льду. «Наш человек», — вынес вердикт Миллер, хлопая Геба по плечу. «Обычного человека такой хлопок прижал бы к столу, но Герберт даже не пригнулся. Вы бы меня еще на слабо попробовали бы взять», — фыркнул юноша, опрокидывая саткан яблочного сока себе в глотку. Эта фраза вызвала новый приступ смеха, теперь уже у всех шестерых. Наверное, на подобную компанию весьма странно смотрели в зале, но Ланс этого не знал, так как ему было плевать. Уже давно он не ощущал такой легкости, как общаясь с этой дружной компанией абсолютно разных людей. «Дэв», как-то странно зыркнул глазами Крам, «как насчет согреться и отметить знакомство?» «Все пучком», Миллер показал всем известный жест Акеи, шухерясь, залез в свой высокий сапог, откуда выудил пузатую флягу. «Передаем стаканы, леди на два пальца, парням на все пять». «Что за феминизм?» — фыркнула Анастасия. Уже через несколько минут, втайне ото всех, у шестерых волшебников в кубках плескалось виски. «Чего удивляешься, Герберт?» — спросила одна из близняшек. «Думал, водкой будете почивать». Дурмштранговцы вновь переглянулись, а Миллер с Крамом вновь уважительно кивнули. «А ты точно англичанин?» — спросил Виктор. «Да, просто знакомств много. Точно, наш человек, вынес вердикт поляк. Ну, за знакомство. Шестеро, незаметно для остальных, опрокинули в себя алкоголь, резво закусывая его едой. Что удивительно, леди даже не поморщились. Теперь уже уважительно кивал Герберт. Как-то раз он все же присутствовал на попойке старшаков Хага. Дьявол, от поры джина им уже всем было весьма хорошо. А полбутылки огневиски хватило на ораву из 15 человек, чтобы довести многих до состояния в зюзю. «Слушай, а почему вокруг тебя пусто было?» — хитро прищурился Миллер. «Предупреждая твои шутки на тему запахов, спешу сообщить, меня не любят на факультете». «Почему?» — искренне удивились близняшки. «А я грязнокровкой жил в приюте». «Фу, как грубо!» — поморщилась Анастасия. «Слов-то какое! И поэтому тебя здесь не любят, только эти!» — ответил юноша. «Вот бы их к нам!» — мечтательно протянул Крам. «У нас таких мигом отучивают от подобных закидонов». Тут Лансаж поперхнулся соком и картошкой. Доброхотный Винктор мигом огрел юношу по спине. «Спасибо», — прохрипел Проныра. «А я думал, что у нас рассадник тьмы и приспешников всяких темных лордов», — грустно улыбнулся Миллер. «Да, товарища Гриндевальда, вся Европа кровью почти 10 лет писала. Теперь если кто с фашистскими замашками на горизонте объявится, ему лучше себе сразу жопу вазелином мазать, Миллер», — хором воскликнули девушки, — морщись от такого оборота. «А я чего? А я ничего. У них такое здесь, потому что своего темного лорда недавно забороли, а у нас его уже давно нет, вот и пережили», — пояснила Анастасия. «Лет через 10 и у них не будет подобных. Значит, я как-то слишком рано родился», — пожал плечами Ланс. «Кстати, об этом», — продолжила красавцев Яковлева. Она манерно казала ладошкой на нашивку юноши, где красовалась цифра 4. «Ты второгодник, что ли?» «Нет, я четверокурсник». «Мне 15». Народ выпал в осадок. «Акселерат, блин!» Покачал головой Миллер и вновь разлил всем по стопашке. «Выпьем же за правильных английских пацанов, страдающих акселератизмом». Выпили из-за этого, сдабривая алкоголь сдавленными смешками. «Кстати, если у вас такое отношение к темным лордам», с насмешкой в голосе затянул Ланс, «то почему у вас тогда темную магию изучают?» Дурмштранговцы вновь переглянулись, а потом вновь рассмеялись. «Это обычный стереотип, мистер Акселерат», — сквозь смех выдавил Давид. Порожденный нелепой случайностью, хором добавили очаровательные близняшки. «Сейчас расскажу», — подмигнул Виктор. «Дело было в какой-то там бородатый год. В Дурмштранг приехала комиссия, но случайно выбрала для приезда декабрь. А в это время у нас тот еще дубак, хотя, если честно, у нас всегда дубак, но не суть». Пригнали они, значит, а накануне кто-то устроил вечеринку. Ну и с этой вечеринки, кто-то умный вышел да как колданул. Баба-яга не пойми чего в общем колданул. Идет комиссия, смотрит, наблюдает, а тут бац и класс с темной магией. Все сразу в крик, в гам, ну и поскорее валить. Не потому что очко жим-жим, а потому что холодно так, что шарики под кость лезут. Пардон, дамы, ну и в чем фишка? Так и не понял Ланс, а вот... Продолжил всемирно известный ловец, что из-за этого колдовства, все надписи в замке потеряли часть слов или букв. Так класс защиты от темной магии, превратился в класс темной магии. И все, удивился Проныра, и все, хором ответили маги из сверенной школы. Герберт сперва бездумно хлопал ресницами, а потом согнулся от осознания того, что весь мир пал в плен обычной глупости. Было так смешно, что даже заболел живот. Ребята тоже улыбались, глядя на смеющегося юношу. «Скажу даже больше», — добавила Анастасия. «Перечень учебных предметов утверждает Международная ассоциация магов, так что все студенты всех школ изучают одно и то же. Иначе какой бы смысл был устраивать этот турнир лучших?» «Наська, хватит умничать», — улыбнулся Миллер. «Лучше салатика покушай. Без тебя разберусь», — спокойно парировала леди. «А вдруг нет? Тогда ты будешь последним, к кому я обращусь. А боже! Ты только что разбила мое сердце, было бы что разбивать». Ланс, слушая эту дружескую перепалку, все шире растягивал губы в улыбке. «Играешь, что прости?» – переспросил Проныра, поворачиваясь к близняшкам. «Ну, на гитаре играешь?» – спросила одна из прелестных близняшек, указывая на футляр, лежащий под скамьей, как раз там, где сидел Геб. И как только заметила, есть немного, неопределенно пожал плечами юноша. «Слабоешь нам чего-нибудь?» – мигом подорвался Давид. «Вообще не вопрос, Ланс уже полез за малышкой, но тут его схватил за плечо и Виктор, и Давид. «Эй, старичок, не здесь же!» – заговорщицким шепотом, произнес Миллер. «Да и знакомство надо отпраздновать в более подходящей обстановке», добавил Крам. Близняшки кивали, а Анастасия согласно сверкала своими прекрасными очами. «О-о-о», воодушевленно и по-авантюристски протянул Ланс. «Понимаю, вот только как нам отсюда незамеченными выбраться?» Как-то хищно спросил Миллер, оглядывая полный зал людей. «Позвольте, дорогие гости, позаботься об этом вашему покорному слуге», нарочито аристократично произнес Проныра. «Почтем за честь, сэр», шутливо поклонилась русская. Герберт вдруг резко свистнул. Со стола грифов на него тут же внимательно уставилось два лица, увенчанных рыжими шевелюрами. Юноша, на пальцах и каких-то комичных жестах показал близнецам, что он хочет сделать. Те согласились принять участие, но спросили, что им за это будет. Проныра пообещал скинуть цену на партию грибочков. Местные дилеры мигом согласились. Мелькнуло три палочки, две с одной стороны и одна с другой. Мгновением позже в центре зала что-то взорвалось и из разбитого камня повалил густой, разноцветный дым, такой плотный, что в нем нельзя было разглядеть даже кончика собственного носа. «Валим», смеясь, прошептал юноша. Он уверенно повел за собой дурмштранговцев, потому как в этом дыму и общем шуме они бы точно не нашли выход. Все же первый раз в замке. Компания студентов, веселясь и смеясь, выбежала из замка на свежий воздух. Они, словно птицы, врывавшиеся на волю после длительного заточения, оглашая окрестности искренним смехом, побежали под склон, поближе к озеру. Да, уже было не очень тепло, но ребята, казалось, этого не замечали. «Гуляем!» — крикнул Миллер, доставая откуда только можно самые разные фляги. Одно гулянье спустя. «Где мои штаны?» Именно этот крик разбудил Геба. Тот, ощущая какой-то звон и тяжесть в своей голове, с трудом разомкнул веки. И что же он увидел? Светлое, яркое небо, такое близкое и теплое, что было сразу понятно, он находился не в Англии. Собственно, об этом говорил крик чаек и плеск волн, бьющих о деревянный борт. Деревянный борт. Борясь с тошнотой, юноша вскочил на ноги и чуть не упал на пятую точку. Они были в открытом море, на том самом летучем голландце. Юноша плохо помнил вчерашний день. Все заканчивалось размытым туманом на том моменте, когда Ланс достал малышку. «Как мы здесь оказались?» Хором спросили Крам и Ланс. Со стороны фок-мачты показались три немного потрепанных, но все же хорошо выглядящих леди. «Это длинная история», — хором сказали прелестные близняшки. «Мы расскажем вам, мальчики, о ваших похождениях позже, а сейчас нам надо плыть в Англию, если не хотим попасть под какой-нибудь трибунал». «Да где же мои штаны?» — все не унимался Давид, ползающий по палубе, сверкая своими труселями с мордой Микки Мауса. Анастасия взмахнула палочкой, и откуда-то со стороны дозорной бочки слетели потрепанные, заляпанные штаны. «Спасибо, Наська, ты просто волшебница. Выйдешь за меня?» «Нет». «В шелках ходить будешь?» «Нет». Герберт же, словно загипнотизированный, поднялся на древний, скрипучий капитанский мостик. Он как завороженный погладил потрескавшийся, дышащий на ладан штурвал и, зажмурившись, втянул морской воздух. Он уже словно видел себя с подзорной трубой, стоявшим на носу лихого брига с черным флагом на мачте. Видел, как он идет свободно по волнам, как верная команда хором горланит пиратские песни, и как ни один торговец не ушел от их сабель и абордажных крюков. «Эк, капитан!» — смешливо крикнул Крам, вырывая юношу из мечтаний. «Командуй!» Ланс сперва застеснялся, но потма понял, что над ним попросту подшучивают, по-доброму. В конце концов именно он стоял у штурвала и около педали, позволяющей ходить голландцу под водой. Капитан Геб Проныра, известнейший флибустьер и джентльмен удачи, схватился за ручки штурвала, предварительно надвинув шляпу на глаза. «Сняться с якоря!» Анастасия щелкнула палочкой по тяжелой цепи, и та быстренько скрутилась обратно на ворот. «Поднять паруса!» Близняшки взмахнули палочком, и с громким хлопком развернулись дырявые, давно прохудившиеся паруса. «Ложимся курсом норт-норт-вест!» Теперь уже сам Ланс, свершившись со своим внутренним компасом, который еще никогда не ошибался, прокрутил штурвал, крепко держа его. «Куда идем, Кэп?» — крикнул смеющийся Миллер. «Вперед, за мечтой!» — протянул капитан пиратского корабля. «Одно, полное опасных приключений, тяжелых испытаний, удивительных встреч и невозможных чудес, путешествие спустя». Уже через 10 минут корабль вынырнул в озере Хогвартса, потревожив спящего в нем гигантского кальмара. Еще через две он пристал к пристани, и по трапу спустились веселящиеся студенты. Особенно светился Ланс, мечта которого наконец исполнилась. Он был капитаном пиратского судна. Пусть и всего 10 минут, пусть мимолетно, но все же был. А что еще нужно бывшему мальчику, выросшему на приключенческих романах? Впрочем, общую картину разбило появление доброго десятка преподавателей, во главе со всеми директорами. Эта котла весьма недоброжелательно глядела на ребят. Кроме Дамблдора, конечно, тот, грызя свои лимонные дольки, был по-настоящему счастлив. «Длинная история, говоришь?» – прошептал Давид Анастасии. «Очень», – кивнула та. «Молодые люди», – строго произнес Каркаров. «Скажите мне, чьей идеей было устроить взрыв в замке, а потом костер в запретном лесу?» – добавил кто-то. И тут всех прорвало. И кататься на пегасах, и покрасить мистера Снейпа в розовый цвет, и разрисовать пагоду граффити, и прыгать с астрономической башни на метлах, и наслать на японцев увеселительные чары, а на корейцев депрессивные. Кто приделал Джиту тракторный мотор и назвал покорителем доярок? Зачем вы создали скульптуры из-за петрификусанных русалок? Чьей идеей было выманить акромантула из леса и заставить танцевать его джигу? И почему вы распевали похабные песни? И чьей идеей было? Было еще много чего и... Но когда народ наконец заткнулся, ребята переглянулись. Пожалуй, они не заметили, что с каждым новым вопросом все ярче светился от счастья и детской радости профессор Дамблдор. Но все же они, поняв друг друга с одного взгляда, произнесли лишь одно слово. «Самое правильное слово, нашей», — хором ответили студенты. «Э-а», и тут автору стало любопытно, а кто из вас, дорогие читатели УНИЦУ, согласился бы на пари, заключенное в общих женских душевых Хогвартса? П.С. Если кто-то из читателей УЛИ хотел бы побороться за тело и сердце Ланса, то, будьте добры, оставьте эту информацию при себе. Глава 38. 17 октября 1994 г. Англия, Хогвартс. Герберт чистил пол. Он, надев какой-то замызганный передник и рабочие штаны, закатав рукава своей белоснежной рубашки со стоечкой, стоя на коленях, уверенно возил щеткой по древним камням. Немного глупо улыбаясь, проныра насвистывал свой любимый мотив. В скорости щетка стала сухой, так что пришлось окунуть ее в ведро с пахучей чистящей жидкостью. Пахучей не потому, что в ней была какая-то едкая химия. Напротив, химии в ней не было совсем, только ингредиенты зельеварения. Однажды профессор Флитвик как-то пошутил, что если Геба все же отчислит, то тот вполне сможет устроиться уборщиком. И эта шутка была абсолютно справедливой. Сложно было сосчитать, сколько отработок получил Ланс за эти годы, сколько километров полов он намыл и сколько всего отдраил. Но это никогда не напрягало юношу. Порой отработки были даже забавные самих проделок и передряг, в которые влипал юный волшебник. «Эй, ПССС, эй-эй!» Проныра отвлекся и огляделся. Там, за портьерой, он увидел белую макушку. «Геб, ты закончил?» – прошептал Миллер. «Почти», – еле слышно произнес юноша и покосился на храпящего Филча, восседающего на трехногом табурете. «Давай шустрее, ждем тебя». С этими словами Дэв исчез. Вообще ребят из Дума тоже досталось. Каркаров их припесочил так лихо, что те неделю по стеночке ходили. А Крама, который до жути не любит холод, если честно, даже более рьяно, чем Геб, и вовсе запрягли на утренние тренировки. В итоге ходил ловец по берегу озера, разминался, проклиная всех и вся на болгарском, а за ним семенили всякие леди попроще. Те леди даже не подозревали, что в своих проклятиях Вик затрагивает и их самих. Но, как бы то ни было, все школы навсегда запомнят ночь с 31 го на 1 -е. Более того, на следующее утро близнецы преподнесли определенного рода подарок, в знак безмерного уважения. Конечно, Лансу пришлось попотеть, так как Снейп чувства юмора не имеет и не оценил свою розовую расцветку. Но не будем о грустном. Как вы думаете, господа присяжные, может ли такой человек, как Ланс, подружиться с кем-то за одну ночь? Возможно, ответите вы и будете в каком-то роде правы. Но, как говорят многие мудрые волшебники, в магии слишком много чудес. И, бесспорно, чудом было то, что Проныра умудрился подружиться сразу с 5 людьми всего за одну ночь. Посмотрев на часы, оставалась еще минута. Наверное, многие бы эту минуту посвятили священному перекуру и ничего не деланию, но Ланс продолжал начищать пол. Ведь в конечном итоге, юноша свято верил в то, что за все надо платить. И если уж попался, будь добр трубить от звонка до звонка. Может, наученный горьким опытом, больше не попадешься. Наконец часы пробили 9, и парень с легким кряхтением поднялся на ноги. Он подошел к вешалке, стоявший в углу зала и переоделся. Стянув свои рабочие штаны, он надел брюки со стрелочками. На ноги, вместо потрепанных кроссовок, лакированные туфли, начищенные до блеска. Вместо фартука передника, жилетку на 5 пуговиц, а на горло тонкий галстук селедку. Впрочем, Герберт никогда не затягивал его, оставляя удавку свободно болтаться, что, впрочем, выглядело не неопрятно, а по-бунтарски стильно. Рукава рубашки парень так и оставил закатанными, красуясь мощными предплечьями и татуировкой, которую, вообще-то, можно было и подновить, а то из-за постоянных тренировок и натяжения кожи, она чуть-чуть размазалась. Но, если не приглядываться, то и не видно. И тем не менее, надо будет наведаться к какому-нибудь мастеру, чтобы тот подкрасил. Затем, нацепив шляпу, привычно проводя пальцами по полам, слизеринец покошачий подобрался к Филчу. «Мистер Филч», — громгласно гаркнул юноша прямо в ухо старику, — «примкнуть штыки, занять круговую», — заорал с просонок старый завхоз и, рухнув на пол, взял несуществующего врага на прицел несуществующей винтовки. Впрочем, вскоре он осознал, что в руках у него пусто, а находится он вовсе не на фронте, а в волшебном замке. Завхоз, напялив на лицо свое самое ужасное выражение, поднялся на ноги. Он посмотрел на невинного юнца и сквозь зубы процедил. «Закончил, сэр, да сэр», на манер американского морпеха ответил Ланс. «Проваливай тогда, сэр, есть сэр», козырнув открытой ладонью, как это было принято у английских солдат 20-х годов, парень поспешил на выход. Он ураганом пронесся по коридорам, в которых еще можно было найти студентов, а потом добрался и до лестниц. Замерев на пороге третьего этажа, Проныра прижал шляпу правой рукой, а потом с широкой пиратской улыбкой, сиганул вниз. Вопреки всем законам логики и физики, ему даже не пришлось уходить в перекат, чтобы убрать инерцию и не сломать себе ноги. Волшебник, словно кот, мягко приземлился на ноги, сбалансировав падение свободной рукой, прижав ту к полу. Ланс поднялся и снял шляпу, изысканно кланяясь деревянным стервам. После того, как была полностью освоена анимагия, юноша осознал себя человеком-котом. Если раньше он был ловок, сноровистый, не жаловался на равновесие, то теперь парню не представлялось сложным пройтись по решеткам теплиц, нисколько не качаясь и не задумываясь о балансировке. Герберт стал намного быстрее, точнее, наглее, хотя куда еще, и при этом обзавелся кошачьими привычками. К примеру, его тянуло потереться об кого-нибудь теплого, или, закутавшись в плед, начать бездумно играться с какой-нибудь хренью. Причем эта игра словно гипнотизировала парня, и тот мог потратить на это, без малого, несколько часов. Также Ланса стало неумолимо тянуть к валерьянке, но, слава богу, это еще можно было перебороть. Как юноша это понял? Путем обычного эксперимента. На медне юноша, вместе с Миллером и Кромом, поставили у кабинета Макгемиску с настойкой валерьяны. Зачем в этой операции были нужны Деф и Виктор? Как нетрудно догадаться, они удерживали Проныру, дабы тот сам не вылокал содержимое. В общем, когда железная леди появилась на горизонте, ребята спрятались, а сама мастер трансфигурации попросту аннигилировала миску, даже не вздрогнув при этом. Так стало понятно, что со временем Ланс сможет побеждать свои кошачьи позывы. Чуточку изменился и характер парня. Он стал еще более независимым, порой немного раздражительным, до сумасшествия свободолюбивым и порой чересчур игривым. Так или иначе, все эти качества и так были в юноше, просто они были несколько усилены и даже утрированы. Но, если вдуматься, то именно из-за них формой Проныра и был кот. Так что, по сути, анимагия лишь сорвала те заклепы, которые каждый ставит себе сам. Конечно, нельзя не упомянуть, что в смехе юноши, ранее похожим на журчание весенней капели, теперь появились мурчащие нотки. Ну и к тому же, если раньше юноша не любил большую воду, то теперь ее просто не терпел, и заплыв далее мелководья, казался брюнету какой-то изощренной пыткой. Ланс, бесшумно ступая по земле, не потому что старался так делать, а потому что так получалось само собой, приблизился к опушке леса. Он оглянулся, принюхался по ветру и, удовлетворительно кивнув, щелкнул палочкой по одному из деревьев. В тот же миг дерево открыло дупло, в которое смело шагнул парень. Здесь, вопреки ожиданиям, оказалась обычная комната, не очень большая, но достаточная, чтобы в ней уместилось 10 человек. Правда, сейчас в ней находилось лишь шестеро. Вы, вероятно, уже догадались, кто это был, и, будьте уверены, в своих догадках вы не ошиблись. Господа офицеры, начал свою речь Миллер, когда Ланс уселся на полу, прислонившись спиной к креслу. Собственно, на том кресле сидели близняшки, которые подобрали ноги, дабы Ланс чего-нибудь не учудил. И правильно сделали, царапаться бы юноша, конечно, не стал, но кто знает этих человека-котов. Сегодня я собрал вас, так как на востоке поднимается страшное зло. Давид, заложив руки за спину, расхаживал около барной стойки, словно та была столом военного шатра. Это он про обиженных японцев и корейцев, шепнули Лансу близняшки сразу на два уха. По донесениям моих агентов, это ты уже и здесь себе баб нашел, фыркнула Анастасия, которая даже на стуле восседала так, словно это был хрустальный трон. Во-первых, ефрейтор Наська, не баб, а дам, а во-вторых, мы просто встретились на широкой дороге. Ну-ну, и вообще не перебивайте старших по званию. КХМ, продолжим. Судя по всему, товарищи Банзией не поняли с первого раза, кто здесь у штурвала. Так что я внимательно слушаю ваши предложения, пока нам не устроили темну. И когда я говорю «нам», то имею в виду трех ладных парней, так как не менее ладных леди они вряд ли станут трогать. «Сдайтесь сразу», — фыркнула Анастасия. «Спишем это заявление на отупение после длинного учебного дня», — парировал польский еврей. «Едем дальше. Агенты ты и я, не пойми мы кто, подмешаем зелья в еду», — хором засмеялись Инна и Жанна. «Женщины», — одновременно пробурчали Давид, Виктор и Герберт. «Старичок», — повернулся беловолосый к ловцу, который в это время игрался со Снитчем. Он, выпуская его из рук, молниеносно, почти незримо для взгляда, мгновенно ловил. «Твое какое предложение?» В морду хищно улыбнулся Вик. «Варвар», — покачал головой Миллер. «Ланс, обрадуй меня конструктивной идеей. Можно кошмарить их поджогом. Куда они из своей пагоды-то денутся?» Давид посмотрел на парня, который в свою очередь увлекся игрой с какой-то финтифлюшкой, катая ее по полу. «Нет, господа офицеры, так мы каши не сварим. У нас тут серьезное дело намечается. Азиаты же перекрытые, мало ли чего нам отрежут за то, что нарушили их дзыны фен-хашуй. А не надо было вам по пьяни им пагоду раскрашивать и чары насылать», — пожала плечиками Яковлева. «Так вы ж нас не остановили», — возмутился Давид. «Это было слишком забавно», — вновь хором сказали близняшки, отсекая так, словно это был решающий аргумент. Миллер вздохнул и шлепнул себя ладонью по лицу. «Ладно, господа офицеры, радуйтесь, что я обо всем позаботился заранее. Слушайте мой план. Одна ночь зельеварения, зачарования, трансфигурации и веселья спустя. Командир, кажется, мы близки к провалу», — ехидно хмыкнула Анастасия. «Хм-м-м», — протянул Миллер, чье лицо было раскрашено зеленой и черной краской. «Да у них не пагода, а чертова гармошка. Шестеро диверсантов, спрятавших в одном, но очень большом кусте, смотрели на пагоду. Вопреки все тем же законам физики и логики, строение, бывшее недавно четырехэтажным, вдруг возвысилось до 9, а то и 11 этажей. Еще немного и оно бы сравнялось в шпилях с башней Рейвенкла, лишь немного не дотягивая до Гриффиндорской. И что делать будем?» — спросили близняшки. «Может, на метлах?» — подал идею Ланс. «Наверняка оповещающие чары стоят», — возразил Крам. «Подкоп тоже не катит. И даже не куб», — уныло вздохнул Миллер. «Заряды надо разложить по всему периметру. Может, у кого есть в запасе волшебный пендель, который отправит кого на крышу этой гармошки?» Немного помолчали, а потом Давид вдруг вскрикнул от неожиданности. «Чего?» — ядовито улыбнулась Анастасия. «Ты сам попросил, ведьма», — прошипел поляк, потирая пострадавшее филе. «И даже замуж не позовешь», — якобы обиделась ледяная королевна. «Ну тебя, Наська, у нас тут проблемы, а то со свадьбами своими». «Это я со свадьбами? Да ты вконец обнаглел. Хватит вам», — хором шикнули близняшки. «Рассвет близко». Девушки были абсолютно правы. Там, на востоке, куда был обращен фасад пагоды, небо уже начинало олеть. За озером, среди высоких холмов, переходящих в горы, поднималось солнце. Оно жаркими, горячими поцелуями ласкало черное небо, постепенно вгоняя его в краску. Красные цвета потихоньку отвоевывали свое на бархате, все еще усыпанном сверкающими светлячками. И с каждым новым дюймом кровавого савана, с каждым лучиком, пробуждающим природу ото сна, у команды диверсанты оставалось все меньше и меньше времени. «Кажется, придется в морду», — сурово заметил Крам. Проныра, немного подумав, лихо махнул рукой и снял шляпу. Он накинул ее на голову Жанны и поднял с земли набитый мешок. «Я за ней вернусь», — театрально-героическим голосом произнес Ланс. «Буду ждать», — в тон юноши всхлипнула девушка. Ланс достал из широких штанин, вернее из узких брюк, свою зажигалку, из нагрудного кармана рубашку одинокую сигарету, и, щелкнув своей зиппо, задымил. В тот же миг, когда в воздух взвелась первая струйка дыма, с места сорвался проныра. Он бежал так низко, что еще немного и грудью касался бы земли. Юноша, словно заяц на забое, мчался плавными волнистыми линями, огибая те участки, на которые падал свет из окон высокой башни. Сердце стучало так быстро, что юноша слышал лишь стук отбойного молотка где-то в висках. Вот наконец он подобрался так близко, что его не заметил бы лишь слепой. Но тут Ланс вдруг резко подобрался и взлетел. Он легко оттолкнулся от высокого камня, стоявшего рядом, и буквально вспарил к карнизу. Правой рукой он вцепился в него, затрещали жилы, набухли вены, запищали раздираемые швы рубашки, и юноша одним рывком взлетел еще выше. На одной лишь скорости и инерции, не сбавляя шагу, парень оттолкнулся от барельефа и с минусового отвеса вскинул теперь уже обе руки. Словно лист на ветру он дугой изогнулся и покошачьи вспрыгнул на второй этаж. Здесь юноша сделал вторую затяжку и, поправив мешок, вдруг, еле касаясь ногами черепицы третьей крыши, побежал по кругу. Геп разогнался, а потом вновь прыгнул, на этот раз в сторону леса. Но, когда, казалось бы, близок был провал и падение, юноша вдруг выхватил палочку, из которой мигом взвился огненный кнут. Он обвязался вокруг выступающей трубы, а потом Ланс, словно птицы, взмыл еще выше. Он достиг четвертого этажа и, покачнувшись на краю, тут же запрыгнул на шестой. Здесь юноша, по-пиратски хмыкнув, попросту подтянулся, а потом с такой же легкостью добрался до самого шпиля. Герберт поднялся во весь рост и огляделся. Да, он забирался на астрономическую башню, но даже тогда он не испытывал такого воодушевления. Ветер приятно лохматил волосы, а проныра оказался словно на пороге двух миров. Там, на западе, все еще царствовала страстная, томная ночь со своим манящим блеском и мистичными обещаниями. А на востоке уже расцветал кровавый бутон рассвета. Такой жаркий, такой светлый, безумный, полный непрекращающихся пьяных танцев угара самой жизни. Ланс, хрустнув костяшками пальцев, затянулся, а потом открыл мешок. В нем покоились разрывные заряды на волшебных липучках. Проныра лишь улыбнулся. Девушки варили начинку целую ночь, и было бы обидно, если все это добро пропало впустую. Юноша подошел спиной к самому краю пагоду, обратившись лицом к рассвету, а спиной к ночи. Потом он вдруг вскинул мешок, и все заряды взмыли в валеющую ввысь. Парень расставил руки в стороны, словно попытался обнять купол неба, и попросту упал вниз. Он летел спиной к земле, а заряды падали к нему все ближе и все быстрее. Мелькнула алая искра взвившейся палочки и пламенный кнут. Лишь одним щелчком, одним касанием, отправил все заряды в полет. Каждый из них прикрепился к стене, примерно по два на каждый этаж. У самой земли молодой мужчина вдруг превратился в дворового кота. Пушистый, мягко приземлившись на лапки, потянулся, фыркнул, поводя усами, а потом, словно ужаленный, помчался к кустам. Он ловко оббежал все светлые кружки и вскоре оказался вне зоны досягаемости окон пагоды. У самых кустов кот остановился, а потом кое-как поднялся на задние лапы, встав вертикально. Пятерка магов из Дурма смотрели на обозревшего кота, а тот козырнул им лапкой и промявкал. «Мяу-мяу, миссия выполнена, командир». С этими словами, вернее, с этим мявканьем, кот с ненормальной даже для него скоростью забрался на плечики Жанны и улегся там шарфом. Девушка мигом погладила животное, которое утробно заурчало, жмурясь от удовольствия. «Знаешь», — глубокомысленно протянул Давид, — «глядя на твои выкрутасы, я начинаю подумывать о том, чтобы перебороть свою лень и заняться анимагией. А да, форма кобеля тебе бы очень пошла», — тут же подколола Настя. «Ты же понимаешь, что я сейчас начну шутить про змей». «Ладно вам», — вздохнул Крам, — «лучше дай этому котяре на кнопку нажать». «Заслужил». «Ах да», — Миллер хлопнул себя по лбу. Затем он достал из сапога, привычка у него такая, все, что незаконно таскать в сапогах, обычный Редбуттон. Ну, насколько такая штука вообще может быть обычной? «Мистер Кот, на счет 3, 1. Пушистый занес свой хвост над кнопкой. 2, 5 лиц и одна морда, хотя, весьма симпатичная мордочка, уставились на высокую башню. Пока еще башню. 3. С громким мявканьем кот лихо опустил свой хвост на кнопку. И, ничего не произошло. Пушистый, нахмурившись, зыркнул на Миллера, на которого смотрели и все остальные. Поляк лишь пожал плечами. Котяра фыркнул и стал долбить хвостом по кнопке. В какой-то момент раздался щелчок, а потом оглушительный взрыв. Каждый заряд на пагоде разорвался, словно был зарядом тротил. Воздух заискрился, зашипел, а высокая башня стала постепенно окутываться плотным, розовым дымом. Он словно облако обволакивал строение, струясь и кружась на ветру. От основания и до шпиля он вытягивался, уплотнялся, приобретая черты кролика. Да-да, спустя каких-то 5 минут, пагода вдруг превратилась в огромного розового кролика с белым брюшком. Тот, будучи сотворенным из пушистых облаков, покачивался на ветру, комично шевеля длинными ушами, дотягивающими до высоты астрономической башни. В Хогвартсе вдруг стал загораться свет в окнах, выходивших на восток. Каждый спешил посмотреть на очередной прикол студентов. «А вот и наши азиаты», — плотоядно улыбнулся Дев. «И верно, там, где когда-то находились ворота пагоды, а теперь красовался белый мех, облака стали подозрительно шевелиться. Наконец на лунный свет стали выбегать японцы и корейцы, разместившиеся в пагоде. Вот только, выбравшись наружу и оглядываясь, держа палочки наголо, они так и не заметили, что к их спинами прилипли маленькие кусочки розовых облаков. Вскоре засвистели заклятия, а по глазам стали бить вспышки магии, вот только били узкоглазые наугад, так и не замечая куста в отдалении. И зря. Анастасия, вместе с близняшками, подняли палочки и синхронно ими взмахнули, вырисовывая какие-то петельки. Спустя мгновение на поляне послышались крики. Те маленькие кусочки облаков вдруг стали разрастаться, растягиваться, и вот уже перед огромным зайцем скакали десятки зайчиков поменьше. Причем совершенно разных цветов, от желтого до серо-буро-малинового в фиолетовую крапинку. «Пора делать ноги», – прошептал Крам, после того, как одно из проклятий ударило в землю в паре метров от убежища. Народ единогласно кивнул. Миллер и Виктор, встав по разные стороны, подняли бутафорский куст за пластиковые ручки и засеменили к лесу. В такой суматохе никто так и не заметил, что один из представителей флоры вдруг обзавелся 5 парами ног и вдруг решил сменить место жительства. Никто даже не слышал, как пушистый черный кот, сидя на плечах одной из близняшек, мартовским воплем кричал «Мяу-ху-ху-ху-ху», что означало «Вези меня, моя верная кобылка». Впрочем, все же хорошо, что близняшка, хоть и слышала этот вопль, но не понимала, что он значит. Потому как, будь все иначе, коту пришлось бы бежать на своих лапах, причем не к лесу, а от разъяренной украинской ведьмы, что, согласитесь, не самый лучший вариант окончания столь жаркой вечеринки. 31 октября 1994 года, Англия, Хогвартс. Герберт был на нервах. Нет, вовсе не из-за того, что сегодня огласят чемпионов школ, а потому, что сегодня был Хэллоуин. А как мы все знаем, если ты празднуешь канун Дня Всех Святых под одной крышей с очкариком, жди беды. Вот Ланс и ждал. По его мнению, эта самая беда должна была посетить Хогвартс под вечер, а ее опоздание может быть вызвано лишь одним – ожиданием своего верного спутника и соратника. А спутник и соратник этот имеет в своем имени первой буквой «П», а последней «Ц», и, уверяю вас, с ним вы хотите встретиться еще меньше, чем с самой бедой. «Геб, ты какой-то нервный», – произнесла Инна, которая к празднику надела белое платье с открытой спиной. «И зачем тебе мачете?» – спросила ее сестра, надевшая точно такое же платье, только черного цвета. Проныра посмотрел на свое бедро, где покоились ножны всем известного ножа. Юноша воровато огляделся, а потом прикрылся полой фрака. Вообще, от самого фаркак было лишь название, так как куплен он был на барахолке и буквально перешит самим Гербертом. Но что не сделаешь, чтобы не тратить 400 фунтов на приличный костюм. Нет, вы только подумайте, 400 фунтов на фрак, брюки, рубашку и жилетку. Ну уж нет, в бюджете приютского не было такой статьи, как «подкармливание владельцев раскрученных бутиков». Самого Проныру кто бы подкормил. Впрочем, эконом-вариант нисколько не помешал юноше выглядеть так, словно он был одет с иголочки. Хотя, если присмотреться, если очень пристально присмотреться, то можно было заметить, что кое-где эти самые иголочки опасно торчали, скрепливая расходящиеся швы. «Просто если Хогвартс получит не его в качестве чемпиона», – затянул Дэвид, поправляя бабочку, стоя перед зеркалом, – «то кошак быстренько зарубит счастливца». «А, ну тогда все ясно», – хором хихикнули близняшки. «Вот когда придется пи». Ланс посмотрел на прекрасных леди, стоявших рядом, и быстренько проглотил окончание слова. «Я хотел сказать, когда придет беда, вы меня на руках носить будете, что я захватил с собой ножик». «Ножик», — фыркнула Яковлева. «Ты хотел сказать варварский меч? Мой варварский меч покоится в моих же штанах, и я его просто так оттуда не достаю», — довольно похабно парировал юноша. Анастасия аж задохнулась, а Миллер, не глядя, поднял свою открытую ладонь, по которой мигом шлепнул ухмыляющийся Ланс. «Это все твое влияние, Дэв», — покачал головой Виктор. «Кто еще на кого влияет?» Хором возмутились беловолосые и черноволосые юноши. Ребята рассмеялись, включая близняшек, а петербурженка лишь закатила глаза. Но было видно, что и ее весело. Иначе, как думал Ланс, она бы уже давно покинула это недостойное, по ее мнению, общество. «Стройся», — скомандовал Давид. Все, продолжая улыбаться и буквально светиться, выстроились в ряд перед зеркалом. Высокий и крепкий Крам, в классическом костюме тройки, сверкающий своими золотыми запонками, затем прелестная Инна, выглядевшая словно маленький ангелочек, заблудившийся на грешной земле. После — Ланс, даже во фраке, с узким галстуком и неперекошенной шляпой, все равно выглядевший как авантюрный пират. За ним — Жанна, словно чертенок или суккуб, охотившаяся за своей сестрой и ангелом по все такой же грешной земле. Следом — Миллер, напяливший обычный, но явно дорогой шорт-суит, как сказали бы в Америке. Стильный, двубортный черный пиджак с узкими рукавами, столь же узкие черные брюки, немного не доходящий до края туфель, обнажая носки. Под горлом же у него красовалась черная бабочка, постоянно съезжаю куда-то в сторону. И, наконец, Анастасия в шелковом черном платье, играющем на свету каким-то блесками, впрочем, взгляд все равно терялся в ее объемном декольте. Улыбочку. После этой фразы народ, до того стоявший по стойке смирно, вдруг принял самые разнообразные, никак не сочетающиеся с одеждой позы и заулыбался. Щелкнул затвор старенького полароида, и на стол слетела фотография. Тут сразу поднял Криви, нанятый в качестве фотографа. «Я скопирую и завтра принесу, хорошо?» «Заметано», — кивнул школьный фотограф. С этими словами он вылетел из кабинета, в котором переодевались старшие волшебники. Хотя, де-юре, Проныра и не являлся старшим. Ребята еще некоторое время поправляли свои одежды, но потом, все же, решили, что пора идти на праздничный ужин. Кстати, в этом году, по понятным причинам, на каждый праздник в Хогвартсе нужно было наряжаться. Ведь, будем честны, весьма некорректно являться на праздник, где соберутся школьники многих стран, в мантиях, пусть и парадных. Так что все приодевались. Что, в общем-то, правильно, праздник все же. «Мы готовы?» – спросил Миллер, подошедший к двери. «Как пионеры?» – хором ответили дурмштранговцы. Промычал Ланс. «Боюсь, пионер — это что-то страшное, так что я просто готов». Ученики северной школы рассмеялись и стали выходить в коридор. Последним помещение покинул Ланс. Он провернул ключ в замочной скважине, а потом убрал маленького мерзавца в нагрудный карман. Проф был бы рад увидеть друзей Проныры. Не самая большая процессия выдвинулась к не самым манерным лестницам. Хотя те, как обычно, лишь завидев, что Ланс идет не один, даже лишнего скрипу не издали. Вот ведь деревянные чертовки. Но не будем в такой день говорить о грустном. Волшебники спустились в холл, где уже столпилось немалое количество народа. Несмотря на то, что многие из англичан все же одели свои долбанные мантии, привет от чопорных и чванливых слизеринцев, Проныра наконец смог отдохнуть от однообразия замка. Нет, форма — это порой очень хорошо, но только никогда эта форма — мантии. Если вы не понимаете, почему юноша так считал, попробуйте каждый день на протяжении 9 месяцев наблюдать опостылевшие морды в опостылевшей одежде. Причем, никакого разнообразия, так как вам даже никуда не выбраться, кроме деревни, в которой все тоже носят мантии. Да это же словно пытка, выдуманная каким-то безумцем, которому не придумать больше одного наряда. «Твою же Машу!» – протянул Ланс, пряча лицо в ладони. «Что? Где? Кто?» – мигом сориентировался Миллер. Проныра, не убирая руку от лица, отогнутым большим пальцем ткнул в сторону лестницы, ведущей к башне грифов. Ну не, это он боевой костюм гоблинов одел? Поляк настолько ошалел, что даже забыл посмеяться. «Скорее похоронный, и не гоблинов, а кентавров», — задумчиво протянул Крам. «Да что вы на мальчика набросились?» — прошипели близняшки, а потом хором грохнули. «Он просто модельер-новатор». Анастасия даже не сочла нужным вставлять свой комментарий, а попросту повторила позу Ланса. К Как вы поняли, речь шла об Уизли номер 6, в народе известном как Рональд. Он надел что-то невообразимое, напоминающее халат, при этом с меховым воротом и манжетами. Правда, мех выглядел так, словно его выдрали из гривы льва. Прочим, лев явно был тому не рад и порвал выдирающего. В общем, Уизли выглядел так, как никто и никогда не выглядел до него. В этом Проныра был уверен. Конечно, можно было отмазаться, что у его семьи не так много денег, но Проныра знал, что Рон ежемесячно получает 1 галеон на карманные. Чтобы вам было понятно, костюм Лансу обошелся в 47 фунтов ровно, что чуть меньше, чем четвертая часть 1 золотого. Так что было бы желание. Смотрите, кто это у нас здесь, и вновь вам не составит догадаться, кому принадлежал этот надломленный, писклявый голос. Все верно, Драко Малфой и весь 4-й курс Слизерина. Все, как один, в своих парадных мантиях, каждая стоимостью до 1500 золотых. Впрочем, я бы прослыл лжецом, если бы не упомянул, что даже у аристократии принято одевать костюмы и платья, но только на балы. Уже готов вылизывать ноги, грязнокровка, прошипела самодовольная Гринграсс, идущая под ручку с нахальным Ноктом. Что она сказал? Спросила Анастасия. Говорит, как прекрасно выглядят наши близняшки, натянуто улыбнулся Герберт. Близняшки заулыбались и захихикали. А ему это уже не впервой, вероятно, хмыкнул Теодор, с намеком кивая на компанию дурмштранговцев. Примазался к Краму, и, видимо, считает, что кровь чище стала. Отброс. А сейчас, вновь задала вопрос Яковлева. Теперь они восхваляют всем известного ловца, все так же натянуто улыбался юноша. После Проныра лишь вздохнул. Малфой действительно получил ответ от папашки. В общем, если быть кратким, кубок имел лазейку. По сути, бросить записку мог любой и с любым именем, но только одно имя от одного человека. Это было неплохим предохранителем, но и в то же время, отличным шансом для таких, как Драко. Тот, сразу после получения письма, отвалили нехилую сумму одному старшекурснику, и тот вместо своего имени бросил Малфоева. Так что теперь Блонди ходил так, словно уже был не только чемпионом, но и победителем. «Слушай, Погонь, а если ты так хорош в вылизывании, то может и мне что-нибудь вылежишь», — сплюнул платиновый блондин. «Ну а теперь», — спокойно поинтересовалась Анастасия. «Поет оду твоему прекрасному голосу», — ответил Проныра. «Да что вы!» Малфой так и не успел договорить, так как Анастасия столь властно взмахнула рукой, что тут заткнулся бы премьер-министр. «Молодой человек, если вы не закроете свой рот, то, клянусь, я отрежу ваш грязный язык. А если вам покажется этого мало, то еще и то, что было вам дано явной ошибкой природы». Малфой сглотнул и побледнел, а все вокруг были несколько шокированы. Шокированы тем, что Анастасия произнесла эту речь на чистом английском, даже без намека на акцент. «Что?» – спросила красавица, поворачиваясь к друзьям. «Ты знаешь английский?» – хором спросили те. «Да», – пожала плечиками Яковлева, а потом вдруг хихикнула. «Я такая». И с этим смешком она направилась к дверям большого зала. Все еще были слишком шокированы, чтобы сдвинуться с места. «Вот эта женщина!» – прошептал отмерший Миллер и кинулся вдогонку, крича: «Выходи за меня, дорогая!» «Нет, каменьями засыплю!» «Нет!» Дурмштрангшевцы, качая головами, двинулись следом. Проныра же, подстав, поравнялся с Малфоем, потом похлопал его по плечу и состроил сочувственную мордаху. Цыкнув языком и вздохнув, юноша покачал головой, словно был разочарован в ученике, а потом быстрым шагом отправился к столу, за который уже усаживались его друзья. Ланс плюхнулся на скамье и с горящими глазами уставился на пока еще пустую тарелку. Когда расселись все студенты, вышел Дамблдор, толкнул свою речугу, взмахнул руками и начался пир. Ну, то есть так было для всех, кроме Проныры. Так у того была важная миссия, как можно плотнее набить желудок, дабы в случае чего, можно было переваривать пищу до следующей халявы. То, что эта самая халява перепадала ему вот уже 4-й год четко по расписанию, юношу не волновало. «Привычки, что тут поделаешь, и куда в тебя все это влезает?» — спросила Жанна, манерно пожевывающая листик салата. Проныра утробно сглотнул кусманатый скалопа, а потом простучал по груди и запил это дело парой объемных глотков морса. «В куда?» — спросил брюнет. «В меня». Таков был его лаконичный ответ, заставивший ребят улыбнуться. Вскоре в этой части стола звучали не обидные, но колкие шутки, байки и прочие атрибуты пира. Было так весело, что Ланс даже сбавил обороты и впервые за многие годы больше говорил, нежели ел. что, согласитесь, весьма серьезное событие. Но, так или иначе, вскоре за территорией 5 дурмштранговцев и 1 студента Хогвартса вся еда почти исчезла. Пришлось ставить на копье соседей, которые, лишь завидев свирепые, хищные, голодные морды Крама, Миллера и Ланса, были не против поделиться пищей. Ну и правильно сделали, все же в Библии говорится, что надо делиться. Пир прошел весьма плодотворно, если так можно выразиться. Конечно, юноша чувствовал, что может запихнуть в себя еще 2, а то и 3 кусочка торта, но все же надо было и совесть иметь. Возможно, Малфой такой дрищ потому, что обычно Ланс не отказывал себе в удовольствии сытно и вкусно покушать. Получается как-то некрасиво. «Прошу внимания», — довольно тихо произнес Дамблдор, но тем не менее его услышали и замолчали даже самые шумные компании. Директор английской магической школы взмахнул рукой, и в центре большого зала возник тот самый постамент, на котором стояла та самая огненная чашка, в народе именуемая Кубком Огня. «Пришло время определить наших чемпионов». Альбус взмахнул рукой еще раз, и витражи поблекли, а свечи поутихли. Зал погрузился в манящий, вскруживающий голову, легкий полумрак. В тот же миг, когда уже заплясали тени, играя свои причудливые спектакли масок, кубок вспыхнул синим пламенем. Секунда, две, и вот первый обугленный листочек, взвившийся куда-то вверх, был ловко пойман великим магом. Южная Корея, школа Ын-Нын, чемпион Ся Юри. Раздались аплодисменты, свист и подбадривающее улюлюканье. Из-за стола барсуков поднялась хорошенькая девушка, и даже ее чересчур маленький рост только добавлял очарования. Леди подошла к директору и с поклоном приняла свой листок. Дамблдор, улыбаясь, указал ее на потайную дверь, через которую обычно выходили профессора. Видимо, теперь она использовалась как проход для чемпионов. Но было не до размышлений. Кубок вновь зафырчал, заиграл синим огнем, а потом выплюнул новый листок, который тут же был схвачен Дамблдором. Можно было даже поразиться такой ловкости, в столь преклонные годы. Франция, школа Шармбаттон, чемпион, Флёр Деликур. Очередной гвалт рукоплесканий, и вот к старику уже идет, вернее, шефствует, словно по подиуму, красавица, на какую-то часть Вейла. Она легко проплыла, со слепительной улыбкой забрала листок и удалилась в сторону потайной двери. Япония, школа Чи, чемпион, Макото Тахира. Как Эльбус вообще выговорил это, было Лансу непонятно. Но тем не менее, под шум и гам, к старику прошел парень невысокого роста, с какой-то чересчур прилизанной прической. Он, как и кореянка, с поклоном принял бумажку, схватив ее обеими руками, после чего удалился. Восточная Европа, школа Дурмстранг, чемпион, Виктор Крам. «Хорошо», — воскликнули хором Миллер и Ланс, хлопая друга по плечами. «Мы в тебя верили», — улыбнулись близняшки. «Не опозорь школу», — в своем тоне, но все же улыбаясь, сказала Анастасия. Вик выбрался из-за стола, благо он сидел спиной к Дамблдору, и ему не пришлось давать крюка, как остальным. Ловец подошел к директору, пожал ему руку и забрал листок. Хотя, даже всемирная известность не смогла помочь Виктору, его руки все равно дрожали так, словно он нес цветок на первое свидание. Впрочем, у Ланса никогда не было первого свидания, так что сравнение было вытянутым буквально из воздуха.